Я могу тебя просветить. Родина шахмат Индия, где не позднее 5 века сложилась ее предшественница Чатуранга. В Персии игра появилась, когда арабы покорили эту страну. Именно арабы принесли шахматы в Испанию и таким образом в Европу, а в вашу страну их завезли европейские переселенцы. И думаю, произошло это сравнительно недавно. Полагаю, что вы все мне рассказали о шахматах, проворчала Сара, снимая повязку, стягивавшую плечо Халида. Ей надо было взглянуть на рану. К ее радости рана заживала, розовый шрам чуть морщинился. «Вы больше не нуждаетесь в перевязке», — сказала Сара, выбрасывая бинты. «Свежий воздух будет ране полезен». «А что ты использовала для перевязки?» — с любопытством спросил Халид. «Косым рассказывала листья каких-то деревьев». «Это так. Индейцы в Соединенных Штатах давно знали целебные свойства зеленого сока из листьев. Он залечивал раны, убивая инфекцию». «Коренные жители твоей страны индейцы?» «Да». «И европейцы украли у них их землю», — добавил Халид. Сара неохотно кивнула. «Кажется, я что-то об этом читал, когда учился в Оксфорде. Почему этих людей называют индейцами? Они ведь не из Индии». «Все так, европейцы, открывшие Америку, искали кратчайший путь в Индию, чтобы не пришлось огибать африканский континент. Когда им удалось высадиться на берег, то они решили, что уже добрались до Индии, и поэтому долго так и называли этот континент, а за его жителями закрепилось название индейцы». «Понятно. Конечно, проблему кратчайшего морского пути в Индию решило строительство Суэцкого канала». «Ты очень много знаешь», — сказал он, не скрывая своего восхищения. «Это вполне естественно для школьной учительницы», — суховато отозвалась Сара. Она обратила внимание на раскрытую книгу, которая лежала на постели Халида. «Что вы читаете?» — поинтересовалась Сара. «Марка Твена, которого на самом деле, оказывается, зовут Сэмюэль Клеменс», — ответил Халид, наблюдая за ее выражением лица. Сара изумленно воззрилась на него. «Да, я запомнил. Ты говорила, что твой любимый американский писатель — этот самый Твен. Поэтому я заказал некоторые из его книг в книжном магазине Константинополя. Там много туристов, и магазин торгует книгами на английском языке». «А почему вы мне не предложили?» «Когда прислали книги, я велел запереть тебя в гареме. Был на тебя сердит, поэтому оставил их у себя». Сара прикусила губу, чтобы не улыбнуться. «Не кажется ли вам, что это ужасное ребячество?» «Да, наверное», — со вздохом согласился он. «Это ты будешь во мне ребячество, Кариста». Халид не называл ее так со времени своего ранения, и снова услышать из его уст это слово было так приятно. «А что это за книга?» — с интересом спросила Сара, наклоняясь, чтобы прочесть название. «Его последняя. Гекльберри Финн. Об беспризорном мальчике и черном рабе. Они вместе путешествуют по большой реке в твоей стране. По Миссисипи?» «Да. Откуда ты знаешь?» «Твен во всех своих книгах пишет о Миссисипи. Время, проведенное на ней, сыграло в его жизни большую роль. Он даже свой псевдоним получил от этой реки». «Как это?» «В юности писатель был лоцманом на речном пароходе. Термин «Марк Твен» означает «две морские сажени». Это минимальная глубина, при которой при отливе в устье могут плыть корабли, не рискуя сесть на мель». «Интересно. Ну, вообще-то книга трудная. В ней много местного диалекта, поэтому я многого не понимаю. Я недостаточно хорошо знаю английский». «Можно я ее возьму?» — попросила Сар. «Забирай», — с улыбкой согласился Халид. «А что еще вы заказали?» — поинтересовалась Сара. «Том Сойер, «Принц и нищий», «Простаки за границей», — Халид перечислял названия книг.